Тот вечер прошел чудесно. Они болтали о лондонских театрах, о скачках и регате. Все было так знакомо. Точно встреча их произошла в доме у каких-нибудь друзей на Леннокс-Гарденс. А позже, когда мужчины тоже перешли в гостиную, он не спеша пересек комнату и опять подсел к ней. Ничего такого уж очень остроумного он не говорил, но несколько раз рассмешил ее. Наверное, все дело в том, как люди говорят. В его низком бархатном голосе таилась ласка. В добрых синих глазах была неизъяснимая прелесть. От этого с ним было так легко. Да, ему не откажешь в обаянии, а ведь это самое главное. Росту в нем 6 футов 2 дюйма. Не меньше, вспоминала она, и сложен прекрасно. Видимо, он в отменной форме. Одни мускулы, ни капли жира. А как одевается, лучше всех. И все сидит на нем так ловко, все ему к лицу. Хорошо, когда мужчина следит за собой. Она перевела взгляд на Уолтера. Вот кому не мешало бы немножко подумать о своей внешности. Она отметила и запонки Таунсенда, и пуговицы на жилете. Такие она видела в витрине у Картье. Ясно, что у Таунсендов есть доходы и помимо его жалования. Загорел он страшно. Но и сквозь загар проступает здоровый румянец, и симпатичные аккуратные усики не закрывают полных красных губ. Черные волосы коротко острижены, гладко прилизаны. Но лучше всего в нем, конечно, эти глаза под густыми косматыми бровями. Такие синие, такие веселые и ласковые. Сразу видно, какой он хороший человек. Она, конечно, сознавала, что произвела на него впечатление. Даже если бы он не наговорил ей комплиментов, его выдали бы эти потеплевшие от восхищения взгляды. И пленяла его полная раскованность, никаких тормозов, никакой оглядки. Китти хорошо разбиралась в таких вещах и оценила, как ловко он умел вернуть в самый, казалось бы, банальный разговор что-нибудь личное, лестное для нее. На прощание он пожал ей руку крепко, со значением, которого она не могла не понять. «Надеюсь, мы прощаемся ненадолго», — сказал он светским тоном, а остальное досказали его глаза. «В Гонконге трудно не встретиться», — сказала она.